Мост через поле. Представьте себе, вышли вы в поле и видите, через него вроде как мост перекинут. Говоря точнее, козловой кран установлен. Зачем он тут понадобился? Об этом я и попросил рассказать московского изобретателя Майсова, потратившего немало времени и сил на осуществление интересной технологии. По словам Ивана Александровича Майсова, сам он шел по стопам одного из родоначальников идеи мостового земледелия в нашей стране Провоторова. Но справедливости ради нужно сказать, что первыми были все-таки не наши соотечественники. Еще во второй половине XIX века англичанин Генри Крафтон придумал и создал первый сельскохозяйственный мост. Выглядел он так. Два паровых локомобиля, шедшие параллельно, были соединены длинным бревном, к которому были прицеплены бороны. Уже в XX веке идею развили, она обрела масштабность. В 30-х годах, когда на дне работал Провоторов, предлагалось перекрыть поле громадной, длиной в 100-150 метров, решетчатой фермой-аркой. Она словно мост перекидывалась через всю ширину поля, опираясь своими концами на колесные тележки, которые должны были перемещаться по специальным рельсовым путям. Есть рельсы, направляющие и на самой ферме арки. По ним уже поперек поля тоже движется тележка, на которую могут быть навешаны самые различные сельхозорудия. Плуги, бороны, культиваторы, сеялки и так далее. Каковы преимущества такой схемы по сравнению с обычными способами возделывания сельхозкультур? Прежде всего, почву перестают утюжить тяжелые машины. Ведь не секрет, что тот же кировец продавливает землю, считай, на метр укатывает почву так, что просто удивительно, как на ней еще может что-то произрастать. Технология мостового земледелия позволяет этого избежать. Над растениями перестают витать облака выхлопных газов. Привод моста несложно сделать электрическим. А главное, технология мостового земледелия поддается автоматизированному управлению, позволяет нацеливать рабочий инструмент в точку с точностью до миллиметра, ориентируя его, скажем, с помощью лазерного луча. Словом, мостовое земледелие способно превратить поле в цех под открытым небом, а на закрытом грунте и вовсе не уступит современному промышленному производству. Однако в свое время изобретение Провоторова не получило распространения по двум причинам. Во-первых, стране нужны были механизмы попроще. Тракторы, плуги, сеялки, культиваторы. А в рабочих руках недостатка у нас никогда не ощущалось. Во-вторых, разработку подвел гигантизм, свойственный тому времени. Но на практике такой гигант оказывался неудобным в эксплуатации, тем более что надежность нашей техники всегда оставляла желать лучшего. Ныне изобретатель Майсов предлагает фермерам не просто вернуться к старой схеме, но и изрядно ее усовершенствовать. Вместо громоздких мостов предлагаю новые, легкие, компактные, способные работать хоть на дачном или приусадебном участке, а главное — дешевые, изготовленные своими руками из подручных материалов. Например, в южных районах нашей страны последние годы накопилось огромное количество поливальных агрегатов. Их наделали столько, что кое-где от чрезмерного полива получилось больше вреда, чем от засухи. Эти-то поливные установки типа «Кубань», «Фрегат» и другие изобретатель и предлагает использовать в качестве базы для создания агромоста. Что, собственно, представляет собой такая установка? Труба, движущаяся на многочисленных опорных тележках вдоль поля. Стало быть, мост как таковой у нас уже есть. Осталось навесить на него подвижную тележку «Тельфер» с орудиями и обрабатывать землю. Но если все так просто, почему до этого никто раньше не додумался, не внедрил у себя, спросите вы? А дело в том, что простота тут отчасти кажущаяся. Движение моста по полю должно быть жестко стабилизировано. Ведь если произойдет смещение хотя бы на несколько сантиметров, культиваторные лапы попросту порежут все всходы, и убирать будет нечего. Чтобы такого не случилось на практике, Майсовым и его коллегам разработано несколько систем, позволяющих агромосту перемещаться по полю, не сбиваясь с ранее проложенной колеи. Одна из них, например, предполагает движение с опорой на реперные точки. Для этого по краю поля прокладывает один рельс, который будет играть роль оси координат. Заодно вдоль него можно проложить водовод, электрический кабель для питания электромоторов. А по полю расположим штырьки-реперы. На тележках, перемещающихся по междурядьям, установим датчики-щупы, которые, нащупав такой репер, тотчас подадут сигнал в систему управления. Она установит тележку в нужном месте для обработки почвы. А чтобы реперы не мешали проезду колес, работе культиваторов и прочих механизмов, сделаем их отклоняющимися, эластичными. Под давлением колеса они уходят в почву, а потом снова выпрямляются. Благодаря реперам все тележки моста держатся строго прямой линией, не образуют дуги, как это обычно бывает при поливе. На такой установке можно работать и ночью. Надо лишь поставить люминофорные отметки на тележках, которые позволят оператору лучше ориентироваться в темноте. А еще лучше применить лазерные реперы. Причем агромост — такая же универсальная машина, как и трактор. Какое орудие навесите, такую работу он и будет выполнять. Возьмем полив. Установим на мосту штанги с датчиками состояния почвы. Может, инфракрасными. И полив будет вестись не вслепую, а в точном соответствии с потребностями почвы и растений. И вода экономится, и растениям больше пользы. Точно так же можно вносить удобрения, пестициды. А наступит время уборки, скажем, корнеплодов, свеклы или картофеля, к технологическим секциям моста, передвигающимся над полем, легко присоединить секции не только с подъемниками, но и транспортерами, накопительными бункерами. А то ведь нынешние комбайны не столько работают, сколько ждут транспорт, чтобы разгрузить бункеры. Выручит чудо-мост и при уборке таких деликатных культур, как мандарины, виноград, клубника.